Глава 9. Гадское гадство как синдром мировой культуры. При встречах с тобой мне часто хотелось сказать тебе об этом, но меня удерживал какой-то едва не дикарский стыд. Теперь, находясь вдали, я буду более откровенен, ведь письмо не краснеет. Обращение от Цицерона к историку Лукцию с просьбой прославить его имя в своих сочинениях. Дафне повезло меньше, чем Мефу. После телепортации Буслаев и Гюльнара оказались сразу у ангара скульпторов. Дафна же материализовалась в двух шагах от охранника, истуканом торчавшего у единственных ворот бетонного забора. В выборе места материализации наверняка не обошлось без лукавого участия Гюльнары. Охранник, здоровенный мужик в черном костюме, ощутимо страдал от двух вещей. От скуки и от наличия галстука. В правом ухе у него красовался наушник рации. Когда Дав попыталась пройти на территорию, он заступил ей путь и лениво мотнул головой. Топай, мол, отсюда, не положено. Вообще-то стоять на воротах не его обязанность. Он был водителем и телохранителем человека, которому принадлежала вся территория. Полчаса назад они подъехали к воротам и обнаружили, что оба сторожа в будке годны только на просмотр советских мультиков. Даже попав под грозные очи, сторожа не оправдывались, а лишь мычали с сакральной таинственностью. В результате сторожа были отправлены проспаться, а телохранитель временно отправлен караулить ворота. «Ты что, не поняла, подруга? Нельзя сюда!» — повторил охранник. Дав испытала обиду. Совсем недавно ей достаточно было поднести к губам флейту, и ее пропустили бы куда угодно, хоть в Кремль. Теперь же она не могла ничего. Но все же Дав взяла себя в руки и решила действовать другими методами. «Доброе утро!» – поздоровалась с охранником Дафна, одаривая его улыбкой щенячьей радости. В общем реестре улыбок это была улыбка номер 9.7. Цифра 7 после точки означала модификацию, нейтрально-приветливая, без заигрывающего подтекста. Охранник в ответ изобразил губами нечто вроде судороги. Улыбаться он не умел. Умел только гоготать, но и то не на работе. Тщетно прождав хоть какого-то ответа, Дав посмотрела на солнце и хлопнула себя ладонью по лбу. «Простите, я такая ужасная дура. Конечно, уже добрый день». «Чё?» — не включился охранник. «Ну как же, вы мне не ответили, потому что уже не утро, а день», пояснила Дав. Охранника это не впечатлило. «Да плевать мне, что день, хоть вечер!» Видя, что и здесь она зашла в тупик, Дав поспешно принялась искать другую тему для разговора. «Меня, знаете, один вопрос давно интересует. Можно задать?» «Ну», — сказал охранник. Дав торопливо принялась придумывать вопрос. «Вам не обидно, когда кого-то зовут точно так же, как вас?» — проникновенно спросила Дафна. «Чё?» Дав стала пояснять. «Ну, скажем, вас зовут Максим. И вот вы идете, а за вашей спиной кто-то орет. Макс! Макс!» Вы оборачиваетесь, думаете, мол, кому это я нужен? И вдруг понимаете, что зовут-то вовсе не вас, а какого-то малыша, который пока что с горшком в одном комплекте продается. Что вы испытываете в этот момент? Нет ли у вас ощущения некоторой сущностной вторичности, если вы понимаете, о чем я?» Охранник засопел, потерявшись в потоке слов. «Я не Максим. Я Миша. Топай отсюда, девочка!» — сказал он. Дав обрадовалась. Все-таки как-никак связанная речь. Контакт налажен. Охранник тем временем смотрел на Дав взглядом, в котором определенно прослеживалась нить какой-то мысли. «Слышь ты, я не понял, ты чё мутишь? Чё тебе на?» — спросил он. «Мне надо на территорию, всего лишь». «Не пущу. Топай отсюда. По-хорошему сказано». Дафна вздохнула. Она уже начинала терять терпение, и ее это удручало. «Послушайте, уважаемый, вы подтверждаете, что я исчерпала запас вежливости и уговоров?» — спросила она. Охранник заинтересовался. Даже склонил голову на бок. Ему явно было интересно, что последует дальше. «Ага, подтверждаю», — — сказал охранник. «И подтверждаете, что нормальных слов вы не понимаете». «Подтверждаю!» — охранник лениво шагнул к Дафф. Дафна отскочила и торопливо потерла перстень Джина. Охранник наблюдал за ее движениями с любопытством. «Красивое колечко! Какая проба? 585-я?» — спросил он. Ласковый влажный туман обвил его, начиная с ног, как удав обвивает свою жертву. Охранник испуганно скосил глаза и увидел красивую женщину с миндалевидными глазами, сквозь которую бесцеремонно просвечивал бетонный забор. «Мама!» — тихо выдохнул охранник. Щепетильная Гюльнара обиделась. «Какая я тебе мама, муж козы! Ты бы еще бабушкой меня назвал!» — сказала она, ленивым прикосновением извилистого ногтя замораживая охраннику рот. «В чем дело, блондинка? Сложности?» — спросила Гюльнара, удав. «Меня не пускают», — пожаловалась та. Гюльнара зацокала языком, вскинув к небу руки. «Какой кошмар! Блондинку и не пускают! Как ты посмел не пустить блондинку, неверный? Не пускать можно брюнеток! Ох уж эти опасненькие, шустренькие брюнеточки! Все разнюхают! Блондинок же пускают всегда! Они все равно ничего не запомнят!» «Гюльнара!» — сказала Дафф с укором. «Что, Гюльнара? Согласна, бывают шпионящие блондинки из перекрашенных брюнеток. Этих, опять же, ты можешь не пускать и будешь кругом прав», — рассуждала Джинша, нежно скользя ногтем по перекошенному рту охранника. «Ну-с, так какое наказание мы изберем для неверного? Сразу казним или помучаем? Ну там кожу сдерем, чтобы было немного бобо. Мне больше нравится вариант номер два». «М-м-м-м!» — замычал охранник, делая безуспешную попытку вырваться. Ему в равной степени не нравились оба варианта. «Не надо, не смей. Просто убери его куда-нибудь, и все», — приказала Дафна. На всякий случай, чтобы Гюльнара не упрямилась, она потерла перстень. Джинша хмыкнула и щелкнула пальцами. Охранник исчез. «Где он? Он жив?» – забеспокоилась Дафна. Выражение лица Гюльнары ей совсем не понравилось. «Вполне. Из Таджикистана он как-нибудь доедет. Теплый климат, гостеприимный народ, чудесные, разве что немного упрямые ослики», – ехидным голосом сказала Гюльнара. «Но я не просила отсылать его в Таджикистан». «Но ты этого и не запрещала. Практикум по обращению с джиншами. Если хочешь, чтобы джин все делал правильно, всегда точно называй место. В сущности, я могла забросить его и в океан, и в жерло вулкана. И в том, и в другом случае это отвечало бы условию куда-нибудь», — нравоучительно сказала Гюльнара. Неожиданно ангар, чья блестящая крыша была видна от ворот, окутался потрескивающим фиолетовым сиянием. Дафна и Джинша заметили это почти одновременно. Дафна метнулась к ангару, однако Гюльнара успела перехватить ее. «Ты что, ослепла? Не суйся, там кто-то кого-то убивает!» «Знаю! Отпусти!» Гюльнара облизала губы. Язык у нее был оранжевый. «Ты уверена, что тебе туда надо, блондинка? Чем ты будешь сражаться? Визгом? Или предпочитаешь царапаться и кусаться?» Дафна не слушала. Рвалась. Она уже понимала, что там внутри Меф и Сёрх, и оба, возможно, на волоске от смерти. «Отпусти! Я должна быть там! Я приказываю! Я твоя хозяйка!» Джинша неохотно уступила. Должно быть, ей пришло в голову, что ее хозяйкой Дафна будет лишь до тех пор, пока она, Дафна, жива. «Ну, визгом так визгом. В крайнем случае можешь прицельно плеваться ядом. Правда, у блондинок он слабенький, если они опять же не перекрашенные брюнетки». Подбежав к фиолетовой завесе, Даф остановилась. Ей пришло в голову, что теперь, когда она лишена дара, темная магия распылит ее в момент, когда она попытается пробежать сквозь нее. Гюльнара, знавшая это не хуже Даф, усмехнулась. Она скользнула за трепещущий занавес и остановилась. Джинша стояла точно под водопадом фиолетового сияния. Струи магии облегали ее, однако внутрь Джинши не проникали. «Тебе придется пройти сквозь меня, блондинка. Только сделай это побыстрее. Уважающие себя джинны терпеть не могут, когда сквозь них шастают», — сказала Гюльнара.